Skyway. Глава 6. Вообще, вся ситуация показалась мутной. Не может быть случайностей, приведших к нашему обнаружению так быстро. Поведение Андора наиграно, на мой взгляд. Мысль о возможном предательстве укрепилась вместе с подозрениями, но я не вижу мотива. Возможно, не искал тщательно. Что я знаю о ситуации с сестрами? Мало. Благородные девицы, похищенные, бежали неудачно. Согласно данным Ким из опального дома, ранее владеющие самой крупной из существующих корпораций. Что и кому даст их смерть или жизнь, непонятно. Наемница подготовила сводку о мире, в котором я оказался, чем внесла еще большую путаницу. Но все проблемы принято решать по мере поступления или согласно плану. Сейчас нас должны взять в коробочку и сопроводить куда-то, что в мои планы не входит. И Ким пора ставить на место. Делать это надлежит аккуратно или не очень. Как получится. Пройдя к командирскому месту, сел в эргономичное кресло и осмотрел наполовину прозрачной панели контроля управления. Назначение некоторых почувствовал интуитивно, а может и в результате изменений, начавших происходить с сознанием. Опробовал полусферу управления, руки заняли положенные места, и я почувствовал покалывание в пальцах, как от слабых электрических разрядов. Отложил занятие по ознакомлению и развернулся к собравшимся. «Оставьте нас наедине!» Обратился к присутствующим. «Мне с компаньоном нужно побеседовать. Прошу покинуть кабину пилотов, займите свободные каюты и ждите распоряжений». «Может, есть резон нам остаться?» Андор подал голос. «Вероятно, я смогу дать дельный совет или помочь с выбором дальнейших действий». «Не уверен в такой необходимости». Мягко прервал. «Вынужден настаивать на своем распоряжении». Ответил, как и принято на земле. Почтительно, стараясь быть любезным, с благородной особой. «Хорошо, соглашусь. Если что-то понадобится, только позовите». «Все непременно», — заверил родственника, который еще раз смерил меня взглядом и кивнул своим людям. Ким удивилась, а остальные покинули кабину пилотов. Подозрения насчет Андора усилились после его заявлений. «Ты растешь в моих глазах», — начала наемница. «Я уж подумала, что смена власти грядет». «Теперь слушай сюда, королева синяя», — прервал нарочито грубо. «Выясним, кто из Ху». Собеседница вытаращилась ошарашенно. «Немного на себя берешь?» «Можешь и дальше тянуться к кортикам, но я уже целюсь тебе в живот». Заметил ее инстинктивное движение. «Импульсники заблокированы в рубке, а вот мое оружие нет». Поспешил напомнить о мерах безопасности, интуитивно и без труда активированных мной. Отсталой для местных реалий. Девушка поменялась в лице, и стало заметно, что тормоза у нее есть, как и благоразумие. «Говори». Заняла свободное место через минуту игры в гляделке. «На моем корабле все распоряжения отдаются мной и выполняются неукоснительно», — проговорил, не отрывая взгляда. «Ты можешь согласиться с этим или нет. Твой воровный рейдер где-то там, далеко. Можешь и далее тешить себя мыслью о моей несостоятельности, как найденыша и отсталого. Но не на моем корабле». «И что будет?» «Берешь шлюп и валишь. Денег, как ты уже поняла. С меня ты не поднимешь, а малышку я буду охранять так, что любой пожалеет даже о мысли причинить ей вред». Демонстративно приспособил пневматику на колени, держа ее на прицеле. «Или оставайся и будь со мной до логического завершения всего, что благодаря тебе и завертелось». «Подумать могу?» «Нет». Додавить показалось хорошей идеей. «Решение». «Что я с этого получу?» «Место напарницы и помощника. Каюту, еду и возможности. Какие понятия не имею». Сделал паузу. «Давай один из вариантов проговорю». Мозг уже сопоставил информацию о положении дел в Содружестве. А результатом явилась рабочая версия похищения сестер Кроуменов. «Интересно послушать». Собеседница перестала готовиться к поединку. «Если все, что скажешь, содержит логику, то я пересмотрю свои взгляды на тебя. Начинай». Естественно, что ставить ее в курс относительно непонятного пути наследия древних – идея непродуктивная и преждевременная. Еще раз произвел сопоставление фактов относительно сестер. Заинтересуется, проявит себя, тогда и буду дальше вводить в курс. Некоторые выкладки могу и не так интерпретировать, но ты дополнишь, если что. Начал излагать, глядя на космос за смотровой панелью. С самого начала показались странной вся эта возня, но твои данные дополнили картину. По закону Содружества получается, что корпорации разрешено возглавлять благородным. С парламентом Содружества аналогичная ситуация. Императора нет как такового. И его обязанности временно замещают люди, победившие в интригах и имеющие более значимую фамилию. Их судьба зачастую обрывается из-за череды покушений или несчастных случаев. Родовитых домов, имеющих номинальное право на трон, остается все меньше и меньше. Обратил внимание на Ким, внимательно слушающую, уже потерявшую агрессию. Девушки, очевидно, могут поделиться титулом и помочь как в обретении прав на трон, хоть и номинальный, так и на право возглавить корпорацию. Или даже несколько объединить под одним началом. Девушки три. Остается разобраться, кто ведет борьбу в этих направлениях. «Покушение?» — напомнила. «Ну?» — развел руками. «Не все готовы сдать позиции и сложить полномочия. Разберемся вместе. Понимаю, что выглядит наивно, но представь на минутку, что ты поможешь или воспрепятствуешь тем, кто отблагодарить в состоянии». Наемница задумалась. «А если все гораздо хуже и против нас объединится все правящее крыло Содружества? Что, если все еще более запутано? Нет желания влезать в политику». «Поздно. Уже влезла, когда нашла их. Теперь остается расхлебывать кашу». «Ладно, давай попробуем». Оживилась. «Мне интересен результат, но что с тобой делать и с ребенком? Тут вроде так уже перебор». «Ну», — пожал плечами. «Тут вся надежда на то, что заинтересованные продолжат искать кокон, которого нет. Так как? Есть логика и перспектива. Или обогатиться, или сдохнуть нахер». Потерла руки. «Именно это я ищу. Что будем делать с предателями? Или ты думал, что я не подозреваю Андора?» «Побеседуем с пристрастием». Кивнул и улыбнулся. То, что союзница получена, хотя и на неопределенный срок, откровенно радует. «До визуального контакта с нашими преследователями есть еще время. Хватит для общения», — высказала после чтения информации с приборов. «Дабло выдерни и верни родной скин кораблю. Это не просьба». Решил сразу поставить свои условия и проверить реакцию заодно. «Без проблем. Он сдает последнее время». Поменял мемокристаллы. «Потом найду ему тело и сделаю киборгом». На том наше короткое общение и выяснение отношений перетекло в продуктивное русло. Как у нормальных партнеров, что радует. Ким вызвал Андора с людьми, заблокировав каюты сестер от случайностей и во избежание непредсказуемых действий с их стороны. Будто мои мысли прочла. Мужчины вошли и почтительно замерли напротив. Предводитель выступил немного вперед, а я уловил его замаскированный под дружеский настрой. Непонимание и враждебность тоже есть за обличием готовности помочь. Кобуры малых импульсников приоткрыты. «Мы рады, что вы пригласили нас, капитан». «Не спешите», — остановил поток слов, подняв ладонь. «Как вы планируете осуществить наше убийство?» Слова подействовали предсказуемо, и вся четверка выхватила оружие. Щелчки спусковых механизмов подтвердили все подозрения. Дал им возможность удивиться не сработавшему оружию. Через пару секунд хлопки моей пневматики и звуки падения заполнили помещение. Трое подручных получили по попаданию в голову, а сам Андор рухнул с прострельными коленями. Напарница, тут же оказавшаяся сверху, перехватила его руки и сковала движение. Спокойно встав, подошел и сел на корточки. «Я думал, будьте более изощреннее в выборе метода», — описал его действия. «Вы изумление не удосужились изобразить. Ким, тащи его к малому шлюзу. Я телами займусь». «Можешь не просить», — посоветовала. «Буду рада очистить корабль от мусора». До малого шлюза недалеко, предназначенный для личного состава команды, он находится совсем рядом, перед жилым сектором корабля. Выходы на оба борта оборудованы переходными камерами, герметичными, с возможностью управления основными створками изнутри корабельного отсека. Сложили тела рядом с Андором и закрыли двери. Система связи сразу заговорила его ругательствами, угрозами, а потом обещаниями благ и выгод. «Кто пытается перехватить нас?» — спросил, выждав паузу. «Вас перехватят, и если не застанут на борту нас». «Я не интересуюсь последствиями», — прервал. «Так кто это?» «Скоро узнаете». с уверенностью выдал, как победу одержал. «У нас другие планы. Маленькую деталь ты не учел. Корабль напичкан технологиями биотехносов, что подразумевает массу сюрпризов. Последняя возможность», — посмотрел ему в глаза через иллюминатор. «Советую вытащить меня отсюда». Прошипел ответ, а не проговорил. «Да, ладно». Вздохнул от безысходности. «За убийство родней и господ благородных кровей что бывает? Есть предписание? Хотя это не важно в данном случае. За попытку убийства капитана и членов команды приговариваю и исполняю». Перевел взгляд на Ким. «Что нужно нажать для открытия внешних створок?» Ким не уловила сарказма и не подумала о использовании мной приема для развязывания языка. Шлюз открылся прежде, чем я успел ударить ее по руке, и тела вылетели в космос под действием давления. Затем прошла чистка камеры, и все. Ничего более не указывает на их наличие. «Ким, вообще-то я хотел его запугать». Вздохнул, махнув рукой, и направился в пилотскую. «Пойдем, обмозгуем ситуацию». Обернулся к напарнице. «Уже иду. И извини за неправильное толкование». Отозвалась без досады за содеянное. «Мог и предупредить». Сразу по возвращению в кабину пилотов занял понравившееся место командира. «Удобно, что не говори, а по сравнению с земной техникой так и вовсе». «Неловко вышло», — согласился с наемницей. «А может, оно и к лучшему. Неизвестно, какой правды он мог наговорить. Но это не то, на чем сейчас нужно концентрироваться. Ты поменял искин?» «Нет необходимости, капитан», — заявил незнакомый уставший мужской голос. «Ваш искин, как и любой другой, не смогут заменить меня». «Но без кристалла», — начала Ким неуверенно. «Я сама поменяла их». «Это не важно», — заявил голос опять устало. «Объяснить можете?» Глядя на наемницу, у меня интерес разыгрался нешуточный. «Судя по всему, вы искин корабля. Так как вас или тебя звать?» «Проясни для начала, а следом предлагаю выход из ситуации с преследователями, коль ты в курсе». «Что помню, расскажу, но не более того, что осталось в памяти после катастрофы». «Договорились. Попробуй в сжатой форме». Я завертел головой в поисках скрытого слота. «Нас пытаются захватить». «Буду краток», — согласился собеседник. «Имя свое я не помню, так как часть памяти не удалось спасти, но смею заверить, что вас ввели в заблуждение. Я не принадлежу биотехносам». «Но ты напичкан их технологиями». Ким напомнил очевидное. «Как это объяснишь?» «Мою уникальность сразу заметили представители их расы. Мои нанороботы находились в состоянии гибернации. Почти все колонии, за исключением пары-тройки. Некоторые ремонтные функции заметили и решили восстановить меня по своему усмотрению. Жестко вмешались в конструкцию, так как я не мог контролировать ничего долгое время. Когда набрался силы и восстановил связи с нанитами, обнаружил прекрасную маскировку для себя и оставил как есть все изменения. Ну, немного их поправил, оставив внешне все как есть». «То есть все, что мы видим, рабочая бутафория?» — прервал затянувшийся монолог. «Можно и так сказать. Включая оборудование кают, внешние обвесы и дополнительные модули, это не мое. Я задумался и план начал рождение. Прикинул все за и против. Разбираться в корабельном секрете – это достойное занятие, но не на данный момент. Посему еще раз прикинул плюсы и минусы. Совещаться с Ким времени нет. С именем и душещипательной историей позднее разберемся». Приступил оглашать первое решение. «Можешь сбросить все лишнее, не задев нас. Из пояснений следует, что себя ты давно починил, так что пришло время избавления от надоевшего грима». «Нет ничего проще», — подтвердил готовность корабль. «Давно ждал разумного с подходящим ДНК для контакта. Когда начинать?» «Погоди. Чуть не забыл о важной детали. Оружие есть у тебя, кроме вновь приобретенного у этносов?» Решил уточнить во избежание перспективы остаться без обороны. «Конечно». После этой фразы корабль дернулся, внешний вид кабины пилотов начал преобразование. А точнее, избавление от ненужного. Приборы, панели и даже кресла превращаются в молекулярную субстанцию и исчезают за неизменяющимися стенками помещения. Вскочить еле успели, чтобы не упасть. Несколько минут понадобилось для уборки, и обновленный зал предстал перед нами во всей скромной красоте. Ничего лишнего. Новые приборы возникли на месте старых, как и кресло для капитана и помощника с дополнительными местами членов экипажа. Все совсем не такое, как предшествующее. Большинство углов обтекаемое, колу-мониторы ближе к овальной форме и все в таком духе. Материал внутренней обшивки поменял структуру на соты. Их рисунок просматривается во всем, а размеры варьируются до микроскопических, хоть этого и не видно невооруженным взглядом. За обзорной панелью проплыли фрагменты старой конструкции, а на центральном голом мониторе появилось изображение. Каплеобразный корпус с двумя разнесенными в стороны гондолами двигателей и четырьмя дополнительными, явно несущими систему вооружения. Однако нет стволов, разгонных орудий и вообще никаких примет военного судна. Невероятно футуристический внешний вид заставил открыться рот как мой, так и напарницы. Изящество не вводит в заблуждение относительно мощи. Словосочетание «прекрасная смерть» возникло в сознании. Успокоились быстро и заняли обновленные места. Удобство не хуже предыдущих, как и элементы управления. Четкие полости для рук из гелеобразного материала обволакивают кисти сразу при их соприкосновении и отпускают, если потребности в ручном режиме нет. Нейроинтерфейс тоже откликнулся, и данные состояния ворвались в сознание. Интересное ощущение. «Впечатляет», — выразились оба. «Нормальное имя тебе позже придумаем, если пожелаешь, а пока будь капсом». «Я не против», — подтвердил корабль. «А для вашего эскина у меня есть тела, и я могу его интегрировать с одним», — добавил про между прочим. «Прозвучало такое желание от вас». «Займемся им позже. Сейчас скажи, чем можно шарахнуть или куда спрятаться? Проблему не забыли?» Поспешил направить диалог в нужное русло. «Именно сейчас нечем», — заявил Кап с досадой. «Нужно время для полного восстановления функционала всех систем. Я долго спал и бездействовал». «Хреново. Зачем тогда все пушки сбросил? Хотя толку от них». «Отследить цели и установить принадлежность можешь?» Подключилась Ким. «Давно готова». Ким встала с места и уставилась на панель управления с мониторами, словно искала глаза эскина или корабля. Я не разобрался, как правильно его назвать. «И? Я должна постоянно подталкивать?» Начала злиться на мой взгляд. «Орликица настроена агрессивно, но явного желания уничтожить нас нет», добавил корабль. «Давно могли ударить с данных дистанций. До зоны видеоконтакта еще 15 минут». Девушка опустилась назад в кресло со вздохом и забарабанила пальцами по наколеннику скафа. Вид не то чтобы совсем испуганный, скорее встревоженный, не на шутку. «У тебя вроде план созрел», — повернулась ко мне. «Да все просто. Прикинемся поисковиками, что примчались к обломкам корабля. Трупы тоже дрейфуют недалеко», — высказал скороговоркой. «Сможет версия прокатить?» «С любыми другими с большой вероятностью прокатит, но это орликийцы», — вздохнула. «Что с ними не так?» «Да все с ними не так. Первые, что сделают, убьют всех мужчин, а девушек изнасилуют. Далее снимут кожу и сошьют из нее одежду, тушки освежуют и съедят мясо». «Ты серьезно вообще?» «Удивлению моему нет предела. В содружестве такое возможно?» «И если повезет, то порядок действий будет таким, как я и сказала», — продолжила, не обратив внимания на мой офигевший вид. «Не весело. Не могу пока осознать реальность сказанного. Капс, замаскировать девушек можешь?» «Сделано. Если заметили, то у меня двери и шлюзы интегрированы в обшивку, как единое целое. Не найдут», — успокоил корабль. Обратил на эту деталь внимание уже по пути в каюту. Для полного вооружения и смены легкого скафа на средний. Стена в нужном месте исчезла, словно распадаясь на микроэлементы под сопровождение красноватого сияния на расходящихся в стороны краях. Элегантно, но сейчас не до удивления. Переоделся и вернулся в рубку вместе с Ким, вышедшей из своей каюты. Из оружия прибавили штурмовые релистроны, виденные мной впервые. Хорошее оружие, по словам наемницы, но перезарядка ускорителей между выстрелами долгая. Заняли места и сосредоточились на окружении корабля. Нас взяли в коробочку и ведут, не выходя на связь, аж 6 рейдеров. Мы, в свою очередь, заговорить первыми не стремимся и продолжаем держаться полученного курса. Через час в зоне видимости появилось нечто. Конструкции в космосе, собранные из всего, что возможно приспособить. Остовы кораблей, транспортов и танкеров перемешались с боевыми модулями систем обороны, стыковочными мачтами, доками и шлюзами ангаров всех возможных размеров. Назначение понятно. Станция отшельников похожа на муравейник или осиное гнездо непривычной формы. Аналогия верная. Мелкие суда крутятся рядом, создавая видимость роя. Корабли крупнее замерли у мачт. Всем места стыковки не хватило, и множество из них находится поодаль в дрейфе. Между станцией и ими снуют челноки и грузовые шаттлы. Планет в зоне видимости нет, но то, что мы еще в скоплении пяти, понятно, по данным от корабельных систем. В ангаре, где нас вынудили совершить посадку, тесно от нагромождения контейнеров и емкостей. Некоторые грузы вовсе валяются. Погрузочные механизмы замерли на направляющих под сводом, а антропоморфные погрузчики расположены вдоль стен. Мы покинули борт до того, как гравитационные захваты приподняли корабль. Скорее всего, для удобства потрошения. Среди всеобщего бардака и обшарпанности мой корабль выглядит жемчужиной. Вышедшая навстречу группа разномастных гопников космоса впечатлила. Особенно персонаж с коленями назад и головой жука в шлеме. Я посмотрел на напарницу, Ким совершенно не удивлена и спокойна. Руки скрестила на груди и ждет начала диалога. Последовал ее примеру. «Проблем с сопротивлением не будет?» Начал, видимо, старший. «Будут», — спокойно ответил, стараясь выглядеть злее. На нас наставили оружие, Ким подняла руку, останавливая начало расправы. «Вас не удивил внешний вид корабля?» Начала обычно с иронией. «Если нет, то поясню. Это корабль биотехносов, имеет реактор их производства». «Врет, ведь реактор улетел с мусором или растворился». «Зациклен на жизненных показателях командира», — указал на меня. «И членах команды. Если кто-то из нас начнет нервничать или вспотеть лишний раз, то шарахнет так, что от вашего гнезда останется дырка в космосе». «Ксеонитрит — опасная штука, если слышали. Опустите корабль на место, иначе капитан нервничает». «Скальпель, узнаю, и рад слышать тебя снова», — раздался голос верхней площадки. «Ты вроде пропала без вести. Всем спокойно, леди не шутит». «Никогда. Я ее знаю», — добавил, спускаясь по лестнице и прихрамывая. «А что за раса у капитана?» — прошипел жук. «Впервые вижу такой цвет волос и кожи». «Он не разговаривает с насекомыми». Ким сплюнула, а представитель принял боевую стойку. «Так и будем в ангаре беседовать, разный Байрон. Определись уже и успокой соратников по цеху. Или хочешь, я займусь?» Человек спустился и подошел вплотную. Старше понятия средних лет, но могу ошибаться. Одет просто и качественнее остальных. Плащ с капюшоном скрывает добротный скафандр с личным оружием. Ведет себя спокойно и уверенно, но не по-хозяйски. Точнее так, словно почетный гость с безграничными привилегиями. «Не будем горячиться и поговорим в подходящей обстановке», — осведомился наемница после паузы. «Иди, а по пути поведай, как сам уцелел», — приняла приглашение. «Надеюсь, секрета нет?» Я подтвердил кивком согласие с напарницей, и мы последовали за провожатым вглубь станции. По пути выслушали незамысловатый рассказ о удаче и спасении, в который ни я, ни наемница не поверили. Путь занял достаточно времени для рассказа Ким. Получилось удачнее, так как я мог подтвердить ее версию о чудесном спасении. В итоге мы добрались до места спустя всего 30 минут разговора и ходьбы по коридорам мимо снующих обитателей. Все колоритные личности, как на подбор, включая представителей иных видов. В небольшой, но уютной комнате нас ждали. Компания из главы сотоварищей в количестве 5 человек и 2 насекомых уже расположили за столом для трапезы. «Наслышан и рад личному знакомству», — поднялся и выступил человек во главе стола. «Меня зовут просто Шелтон. Сразу поинтересуюсь, но с ответом не спешите, хорошо?» «Слушаем». Ким говорил и от моего имени. «Что вы делали в этом районе? Не торопитесь с ответом». Подали угощение, и воцарилась относительная тишина. Все сосредоточенно ели, не отвлекались, пока не дошла очередь напитков и разговоров. типа десерт такой специфический. Началось общение, но не только с нами. Сидящие рядом оживленно беседовали, не обращая внимания на главу, его интерес, который разрешала Ким. Прислушался, так до этого все внимание сосредоточил на посуде с коктейлем. «Как и говорила, нельзя устоять. Да и обломки довольно свежие», — объясняет причину появления. «Работа у наемников, сами знаете», — развела руки. «А тут возможность найти что-то стоящее, без риска». «Это человеческая голова», — шепнул ей, не выдержав вида посуды. «С глазами», — уточнил важную деталь. «Пей, дурак, это коктейль», — прошипела сквозь зубы. «Это голова, я пил из больших орехов, но из головы». «Это бутафория», — ткнул локтем, а сама улыбнулась Шелтону. «Пей». Послушался и попробовал глоток. Ну, на вкус весьма недурно. А беседа продолжилась. Я пропустил уже три головы, когда разговор и меня заинтересовал, как капитана в первую очередь. «А самим не странно, что танкер стоит без движения несколько суток, и его до сих пор не подобрали?» Деловито осведомилась напарница. «Есть только один способ проверить», — ответил глава с ухмылкой. «Он вам известен». «Когда разведка?» «Через 3 часа. Будьте готовы, а ваш корабль же покинул ангар и пристыкован по всем правилам». «Умный скин», — друг добавил. «Не продадите?» «Это риторический вопрос. До встречи в космосе. Путь назад не помню, как и то, каким образом оказался в душе под ледяной водой. Пришел в себя резко и выскочил, оказавшись лицом к лицу с Ким, подающей полотенце. Заботливый до жути». «Одевайся и живо в рубку управления», — бросила короткую фразу и вышла. Моментально собрался и поспешил к напарнице, снова не проведав девушек, но им сейчас хлопот хватает. Не скучно. В кресле сидит хмурый Ким, отвлекшийся при моем появлении. Занял место рядом и, вопросительно глянув, кладя руки на модуль управления. Мозг уже привычно вошел в контакт с кораблем посредством вариативного интерфейса моей личной сети. Сводка данных уже не показалась горой информации, а четко распределилась по степени важности. Все лишнее попало в архив, как дополнительные справочные материалы. «В следующий раз не забывай про капсулы», — огрызнулась. «Хотя ты понятия не имеешь, что без стимуляторов пить вредно. Хмель берет свое. Начинает думать над применением нейростимуляторов, как мои», — показала прибор на плече. «Теперь к делу». Сосредоточилась и стала привычной серьезной фурией. «Поясняй». Показал готовность. «Капс, ты тоже присоединяйся. Несколько вопросов потом проясни. Тот пьяный бред относительно финансов, что ты нес, я замаскировала под пьянку. Но сдается, что ты не врал». Начала разнос. «Про предложение научить безбашенных наемников футболу я промолчу, как и про возможность погреть на чемпионатах руки. Про попытку пить, как ты выразился на брудершафт, целуясь с насекомыми и чокаясь головами, тоже не буду рассказывать. Пока она говорит, я чувствую, что краснею, а корабль наверняка смеется. Хорошо хоть, что девушек нет рядом. Сейчас стартуем к объекту. Говорить про его подозрительность я устала. Капс, тебе сколько осталось до полного прихода в себя?» «Нужно еще время для приведения всей системы в полный рабочий режим», — не замедлил с ответом. «Все, вылетаем, нас уже ждут», — огласила, и корабль отстыковался, плавно направившись к построению. «Займем место и сразу прыжок в гипер. Там уже готовимся ко всему, возможно, любое развитие ситуации. Капс, приготовься направить всю энергию на щиты и поле». «Сделано». Я следил за маневрами, сам не вмешиваясь, а изучая принцип управления кораблем. Мы заняли положенное место и перешли в гиперпространство. Выход через несколько минут, и мне показался странным. Громадный танкер без тягачей, находящийся вблизи со станции отморозков, заставил задуматься. «Но почему только меня и Ким, а не наемников?» «Идиоты! Ким! Это Q-шип! Передавай всем и сразу объявляй тревогу!» «Что?» «Хрен лысый, вот что! Корабль-ловушка, черт его в ногу! У нас все исторические хроники завалены спецификой такой тактики ведения поиска и уничтожения!» Я орал, а не говорил. Атака началась сразу после выхода группы из гиперпространства, не дожидаясь приближения к танкеру. Множественные цели появляются со всех сторон и сразу вгрызаются в построение наемников. «Рассредоточиться!» Последнее, что услышали по связи. Я полностью погрузился в осознание боя, ощущая всю полноту трагизма. Рейдеры-грабители загоняют, словно волков, стаи бешеных собак. На каждый корабль по 3-4 истребителя корпорации. Трассы импульсников раскрашивают космос смертоносными линиями пунктиров, а неуловимые заряды рельстронов прошивают щиты и обшивку. Резкий уход, и я чувствую пролет такого боеприпаса так, словно это подо мной принеслась частица смерти. Энергощит окрасился радугой от попадания импульсника, и на долю секунды лишь сенсорика и объективы корабля стали моим зрением. Невероятное ощущение. «Что у нас из оружия?» Где-то на краю сознания угадал фразу Ким. «Только щиты. Я еще не готов к битвам». Голос Капса удаляется. «Вытащить сможешь нас отсюда?» Три истребителя гонят рейдер на засаду. Залп, и куски обшивки становятся спутниками изувеченного корабля. Второй залп, и корпус раскалывается, выбрасывая содержимое вместе с членами команды. Маленькие фигурки несутся по инерции и раскалываются, ударяясь о фрагменты конструкций. Они не чувствуют боли, так как умерли быстрой смертью. Растущий шар плазмы взорвавшегося реактора поглощает останки. Есть возможность выскочить в гипер, но я зацеплю с собой кого-то из окружения. Вновь вклинивается голос корабля. Это крайняя мера. К тому же придется перенаправить большую часть энергии со щитов. Оранжевая сфера увеличивается, и волна энергии останавливает работу систем ближайшего истребителя. Он теряет управление на несколько секунд для перезагрузки системы и врезается в танкер. Тяжелые элементы пробивают обшивку и пропадают в разорванном трюме. Внутренний взрыв и поток разогретого до плазмы воздуха вырывается через пробоину. «Действуй, или нас ждет та же участь!» Далекий крик напарницы пробивается в сознание. Удар вывел меня из состояния транса, а вскрик Ким заставил прийти в себя окончательно. «В нас попали, о чем свидетельствуют потоки данных, но живучести не нанесено ущерба, в отличие от девушки. Кусок обшивки пробил грудь и торчит, предотвращая кровопотерю. Советую немедленно перенести Ким в лазарет». Голос корабля показался суровым по человеческим меркам. «Я справлюсь с раной, но не здесь». Понес, насколько смог быстро, напарницу в медотсек, оказавшийся на том же ярусе, где и кабина пилота в конце жилого сектора. Вложил девушку в аппарат, похожий на спасательную капсулу. Крышка возникла медленно, проявляясь как по волшебству, и система занялась диагностикой. Успел сделать пару шагов по направлению к выходу, когда мощный удар выдернул опору из-под ног, и я шарахнулся головой об потолок. Темнота, наступившая за этим, отступила слишком быстро, как мне показалось. В лазарете собрались все, что порадовало. Потерпевших всего двое, я и Ким, лежим в капсулах. Девушки озабочены, но не напуганы и смотрят на нас. На мониторе напротив демонстрируется пейзаж незнакомой поверхности планеты с интригующей растительностью. «Хорошо, что теперь все сознание», — поставил перед фактом Капс. «Мы вырвались, но не очень удачно. Ремонт продлится несколько дольше, чем планировалось, на обретение полной мощи». «Координаты говорят, что мы там, где меньше всего я хотел оказаться», — Ким высказал свое видение. «Твою рванину в ногу. Эта планета-призрак. Принадлежит изгоям.